Она говорила, что все туда идут в одиночку, и все мы должны быть к этому готовы. Спустя много лет после того, как мать умерла, я говорил о смерти со своей женой и по-прежнему, как в детстве, боялся умереть. Но теперь я не боюсь смерти. Это ощущение исчезло. Теперь я не ощущаю ужаса на похоронах, как было раньше. Теперь я ни с кем не обсуждаю эту проблему, потому что знаю обо всем, что случится с нами, и совершенно спокоен. Третье. Не скажу, что смерть для меня желанна и что я хочу умереть прямо сейчас. Но я не боюсь смерти, потому что знаю, куда денусь после того, как она придет ко мне, так как я уже побывал там. Четвертое. Теперь я знаю, что меня ожидает, и я не буду так смущен, как в свою первую встречу со светом. Не могу утверждать, что мне захочется вернуться туда в ближайшее время. Я хочу еще многое сделать в этом мире. Человек, переживший опыт умирания, не сомневается в том, что жизнь не прекращается со смертью тела. Для него это уже не абстрактная возможность, а факт из его собственной жизни. Давайте вспомним концепцию аннигиляции, которую мы обсуждали в начале книги. Согласно этой теории, смерть представляется в виде засыпания или забывания. Люди, пережившие смерть, решительно отвергают такое сравнение. Они склоняются к мысли, что смерть – это переход из одного состояния в другое, или выход сознания на более высокий уровень бытия. Первое. Некоторые говорят, что мы не употребляем слово «смерть». Мы всегда стремимся избежать ее. Что касается меня, то я думаю иначе. И если бы вы пережили то же самое, что я, то вы бы сердцем чувствовали, что просто переходите из одного состояния в другое, как, скажем, из школы в колледж. Второе. Жизнь подобна тюремному заключению. Но в своем состоянии мы не понимаем, какой тюрьмой является для нас наше тело. Смерть подобна освобождению, выходу из тюрьмы. Это, пожалуй, самое точное, с чем бы я мог ее сравнить. Даже те люди, которые раньше уже имели свое мнение о природе посмертного существования, после своего опыта в каком-то смысле начинают относиться к этому по-другому. Я не встретил ни одного человека, который бы в своем рассказе описывал распространенную мифологическую картину посмертного бытия. Ни один не упоминал о небесах, жемчужных вратах, крылатых ангелах, играющих на арфах. Также не говорилось об адском пламени или о чертях с ведьмами. Так что модель посмертной награды или наказания отсутствовала или отвергалась даже глубоко религиозными людьми. К своему изумлению, многие из этих последних обнаруживали, что даже тогда, когда в присутствии светоносного существа демонстрировались их, несомненно, ужасные или недостойные поступки, они не чувствовали с его стороны никакой ярости или гнева, а только одно понимание и даже юмор. Вместо упомянутой нами старой модели многие приходят к новому пониманию сущности потустороннего мира. Согласно этому новому взгляду, тот мир – это не односторонний суд, а скорее совместное развитие в направлении максимального самораскрытия, самореализации. Развитие души, совершенствование любви, познания не прекращается со смертью тела. Напротив, оно продолжается и по ту сторону бытия, возможно, вечно, или, во всяком случае, в течение какого-то периода, причем с такой углубленности, о которой мы можем только догадываться. Подтверждение. Естественно, возникает вопрос. А есть ли какие-нибудь подтверждения или другие свидетельства, независимые от описаний, которые давали люди, пережившие смерть, возвращенные к жизни? Подтверждения, убеждающие нас в реальности того, что мы называем опытом смерти. Многие люди сообщают о том, что они находились вне своего тела, видели события, совершающиеся в физическом мире. А подтверждаются ли какие-нибудь из них свидетелями, присутствующими рядом? На эти вопросы можно утвердительно ответить «да». Более того,